Просед повернулся и пристально посмотрел на дом, где сейчас находился аватар Ханумама, а потом сложил ладони на уровне груди, низко поклонился, а потом ушел дальше по своим делам. «Эх, сегодня и еще два отдыха, а потом, домой», — вздохнула Катерина, сидя на шезлонге на берегу Сиамского залива. «Это да, но как-то уже домой захотелось», — сказала Настя, с удовольствием потянувшись на соседнем шезлонге. «Да и учиться пора, и так напропускала занятий, придется отрабатывать». Алекс и Роман задремали, разомлев под солнцем, так что в разговоре не участвовали, сладко посапывая в стоящей рядом шатре. «Эй, красавицы!» — раздался голос Германа, только что ополоснувшегося в море с Мариной, не вылезающие из воды. «Не заскучали? Может, куда съездим? Хаем, а Романа куда денем?» — озадачилась Катерина. «Да, куда?» — не поняла Настя. «А вы без меня езжайте!» — из шатра раздался сонный голос Романа, открывшего глаза и посмотревшего на подошедшего к общей компании Германа. «В смысле?» — удивилась Марина. «В прямом!» — спокойно ответил тот. «Я со своим протезом...» — он осторожно похлопал себе по ноге. «Ходить толком не могу, но я могу и дома или у бассейна полежать, а вы езжайте, чуваки, снуть вместе со мной». «Ну не знаю», — не воодушевилась Марина. «Да, как-то это», — покрутила рукой в воздухе Катерина. «Поезжайте, а я с ним останусь», — неожиданно для всех заявил Алекс, вставший с лежака. «Не хочу, мне лень куда-то переться». «Пить будете?» — сразу насторожилась Катерина, ну очень подозрительно глядя на мужа. «Ну пару коктейлей и все». Поднял руки в воздух Алекс. «Алкашня», — заявила Марина, поддержав подругу. «Мдя, вас только оставь одних», — Настя осуждающе посмотрела на смутившихся Романа и Алекса. «Да пусть их, Герману надоело лежать у моря. Если чего, то по шее обоим надаю, если нажрутся, а мы прогуляемся по Бангкоку». «Да», — недовольный взгляд Катерины не сходил с лица мужа. «Ну может быть, ну можно», — протянула Настя. «А Рома?» — не успокаивалась Марина. «Да все нормально с ними будет», – заверил ее Герман. В общем, втроем мужчины уговорили женщин. Роман и Алекс остаются, а Герман выгуливать по столице Таиланда дам. «Ну и отлично», – Герман достал из шорт, лежавших на спинке шезлонга, телефон. «Айгуль, вы не заняты?» «Отлично, вы сможете подойти к нам после обеда?» «Хорошо, будем вас ждать». «Куда поедем?» – спросила Катерина. «Посмотрим, но предлагаю побродить по городу, посмотреть местную архитектуру и походить по улицам», — ответил ей Герман. «Жалко, мало увидим», — чуть огорчилась Настя. «Это да», — поддакнула Катерина. «Дамы, весь мир перед нами», — успокоил их Герман. «В свободное время сможет скататься в любую точку мира. Посмотрим весь мир. Хаем, а денег хватит?» Катерина не могла не задать этот вопрос. «Катя, не тот вопрос задаешь», — Герман растянулся на свободном лежаке. «Лучше спроси, когда мы поедем». Катерина переглянулась с Настей, а та пожала плечами, показав, что в этом вопросе ее мужу можно доверять. Если сказал, что можно съездить, то стоит ему верить. Обычно пустыми обещаниями он не разбрасывался. Деньги у их мужей были всегда, а с учетом большущих затрат на разный отдых и их поездки, можно было сделать вывод, что деньги у них маленькие, даже несмотря на их гигантские затраты в стране, без какой-либо отдачи, ну по их женскому мнению. Но все разговоры о их заработках мужчины хитро уводили в сторону. Несмотря на недовольство супруг, а ссориться по этому поводу не очень-то хотелось. Так что заходы продолжались, но успешно отбивались их мужьями. «Я поговорил с Фумом, в палату Кса, где зашел Самбун. Он просит», и протянул своему другу бумажку с цифрами. «Немало», — Сагда поднял взгляд на Самбуна, изучив цифры. «Но я готов, может не будем. Как-то слишком это». «Нет», — сообщив Фуму, что я согласен, оборвал Самбуна пострадавший от русского психа, поломавшего ему карьеру, а также унизившего его. «Хорошо, как скажешь». Самбун вышел из больничной палаты. «Красиво. А что это?» Марина резво приблизилась к одному из лотков с чем-то явно съестным, но сильно непривычным для европейского взгляда, не говоря уже о русском желудке. «Это жареные скорпионы», — подала голос Айгуль, которая выступала в качестве гида. «Фу, гадость какая!» — аж сморщилась Катерина. «Марина, отойди оттуда!» — забеспокоилась Настя, даже не собираясь подходить, а стоя подальше от продавца мерзости. Марина никакой брезгливости не показывала, с интересом рассматривая жареных скорпионов и других многочисленных насекомых, разложенных на деревянном прилавке. Сразу после завтрака их забрала, приехав на микроавтобусе, Айгуль, отвезя их в центр Бангкока. Роман и Алекс остались в дом, выражая вселенскую горечь, когда уезжали жены, правда сразу сменившуюся на радость после их отъезда. Оба расположились рядом с барной стойкой, где находился вызванный через Айгуль бармен, готовый начать смешивать им особо понравившиеся коктейли. Клятвенно пообещав женам, что в обед Алекс отвезет Романа на гольф-каре в ресторан, так что беспокоиться женщинам совершенно не о чем. Правда, у Алекса были определенные сомнения в этом, если они разгонятся, но в крайнем случае фруктом и закусками перекусит. О, магнитики! Марина заметила прилавок, где были магниты с изображением местного королевского дворца, а также другими достопримечательностями. Тьфу! Герман никогда не понимал это желание некоторых тащить эти магниты, а потом лепить их на холодильник. Ну ладно, Марина, так за ней подтянулись Настя и Катерина, с удовольствием выбирая себе магнитики. Герман откровенно скучал, выгуливая трех дам по столице Таиланда. Вернее, четырех, как-то забыл он про Айгуль, которая сейчас всячески участвовала в переговорах с продавцом магнитов. Это они, метрах от 20 от компании русских у прилавка находились двое местных жителей, одетых достаточно непримечательно. Да, второй держал в руках несколько фотографий, сделанных прямо с видеозаписи в отеле, не очень хорошего качества, но лица и фигуры можно было рассмотреть. «Что приказал Фум?» – спросил первый. «Следить за ними, затем дождаться возможности, чтобы проучить, парня избить, девчонок напугать. Все», – ответил тот, кому был задан этот вопрос. «Не слишком, они иностранцы, ты же знаешь, что полиция на это может плохо среагировать». Спросившему все это не нравилось. «Я говорил Фуму, но ты же его знаешь», — нахмурился второй тайц. «Ладно», — неодобрительно сказал спросивший, что показали его недовольный взгляд и подергивающаяся правая щека. Глава 7. Бродили по центру Бангкока пару часов, заходя в местные магазинчики и осматривая различный ширпотреб на многочисленных прилавках, расставленных почти везде, где только можно. Подошло время обеда, и Айгуль посоветовала зайти в один из местных ресторанов, достаточно известный, но с приемлемыми ценами для туристов. Сама она хотела подождать их в микроавтобусе, прикупив чего-нибудь недорогое из еды в небольшом продуктовом магазинчике. Хотя зарабатывала она очень даже неплохо, но большую часть денег она отправляла в Казахстан своим родителям и многочисленной родне, так что на себе любимой старалась экономить. Только Герман не принял ее души, благородные порывы, в безапелляционной форме потребовав от нее пообедать с ними. Несмотря на ее настойчивые отказы, когда они стояли перед входом в ресторан, он мало того, что по-особенному глянул на нее, ну очень убедительно, так еще протянул к ней руку, будто показывая, что в любом случае затащит ее в ресторан. И ей пришлось подчиниться, больше чтобы не позориться перед окружающими и не создавать конфликты на ровном месте. Герман сделал правильные выводы из ее отказа пообедать с ними. Это чудо точно себе только одну воду закажет. Поэтому сделал щедрый заказ сам, благо к ним направили двух официантов, которые говорили по-английски, попросив принести ей и себе наиболее традиционные блюда для европейцев. Так что Айгуль пришлось смириться и съесть заказанное и принесенное работниками ресторана. В ресторане все было сделано под местный колорит, но кухня представляла из себя смесь из азиатской и европейской кухонь, так что был большой выбор обычной для европейцев и их желудков еды. Герман, Настя и Катерина категорически отказались от азиатской кухни, в отличие от их ходячего бедствия, Марины, заказавшей себе какого-то супа, а потом долго отпивавшейся холодной водой. Бедствие надулось. Т.К. Герман, который ее как раз отговаривал заказывать суп, а потом даже пробовать его, долго над ней ржал, под недовольными взглядом женщин. Так-то он оказался прав, но все равно не прав. Чего ржать над бедной глупышкой? Ее пожалели, а неотесанный мужлан был подвергнут остракизму и злобному шипению со стороны женского коллектива. Кушали достаточно долго, а большей частью просто болтали, наслаждаясь атмосферой и непринужденной обстановкой. Но все, когда-то кончается, так что расплатились по счету, а потом вышли из ресторана. Айгуль по окончанию трапезы сделала вывод, что может слишком рано уехала из бывшего СССР. Когда Герман попросил счет на всех, молча выставив руку в ее сторону, она стала копаться в сумочке, ища свой кошелек, а потом спокойно выложил сумму в тайских батах, равной сумме в 2000 долларов за всех. «Сегодня, вы, наш гость», он немного улыбнулся ей, когда отдал книжку со счетом и деньгами в ней поклонившемуся ему официанту. «Куда еще хотите?» Насытившаяся и довольная Аугуль была готова к подвигам и свершениям. Цветочный рынок далеко, немного огорошил ее Герман, с учетом того, что она прекрасно помнила, с каким количеством цветов их компания вернулась в прошлый раз. Минут 10 ходьбы отсюда, а что? Немного удивилась Айгуль. «А давайте на этот рынок сходим?» Он повернулся к женщинам и оглядел их. Восторженные возгласы и светящиеся радостью глаза показали, что они очень даже за. Вся компания, весело перешучиваясь и наслаждаясь прогулкой, а также предвкушением покупок со стороны женского коллектива, направилась в сторону цветочного рынка. Обсуждение похода на рынок происходило недалеко от входа в ресторан и достаточно громко происходило, так что при желании любой близко находящийся мог услышать этот разговор. Да, разговор происходил на русском языке, но название рынка можно было хорошо расслышать, тем более, что оно было повторено несколько раз, да и Айгуль произносила название на тайском языке, как привыкла за долгие годы. «Пора звонить Фуму», — сказал первый, специально подошедший к компании поближе, когда увидел, что они вышли и остановились недалеко от входа. Все время, пока эта компания обедала, двое находились рядом с рестораном, терпеливо ожидая, когда они наконец закончат и выйдут. Подслушав разговор, первый вернулся ко второму и тихо рассказал тому, куда направилась отслеживаемая ими группа русских, в этот момент уже тронувшаяся в направлении рынка по улочкам Бангкока. Второй ничего говорить не стал, будучи скорее подчиненным первого, да и действительно стоил позвонить боссу, пора. Так, парень в этой компании очень резвый, раздавался в трубке голос Фума, так что я к вам десяток ребят высылаю на цветочный рынок, и там еще человек 10 имеются, они уже предупреждены. Так что как только туристы окажутся где-нибудь в тихом месте, то сразу приступайте. Понял? Да, господин, ответил позвонивший ему. Действуй. Может быть, все пошло бы по-другому, но кое-кто решил немного срезать дорогу через не самый благополучный район, посчитав, что так будет интереснее и полезней. Нет, днем столица Таиланда была абсолютно безопасна, повсеместно, только вечерами можно было нарваться на приключения. Но большой частью туристы сталкивались с карманниками, не более того. Герман и его женская компания приняли решение пройтись пешком, раз тут недалеко, а не ехать в микроавтобусе, который Айгуль отправила в сторону рынка, чтобы он ждал их на стоянке рядом с рынком. Айгуль хотела провести гостей по основным и многолюдным улицам, но сопровождаемая ею компания, узнав, что можно срезать дорогу через жилый квартал, попросили ее провести их там, чтобы посмотреть на быт обычных людей. Один из незамеченных преследователей сел на мопед и уехал в сторону рынка, пока второй, постоянно отзваниваясь по телефону, сопровождал их позади, метрах в 30 от них. Народу на улицах было много, так что он легко затерялся среди спешивших по своим делам людей. «Здравствуй, жопа, Новый год!» Герман, идущий немного впереди женского коллектива, резко тормознул. Они как раз углубились метров на 100, идя по не самой широкой улочке, вдоль которой стояли двух- и трехэтажные обшарпанные домики местных жителей. «В чем дело, Герман?» Не поняла такой остановки и высказывания Настя. «Айгуль, а вы быстро бегать умеете?» Невинный вопрос Германа ввел гида в ступор. «А, наверное, давно правда не бегала, а что?» Наконец отмерла она. «Да вот те местные жители мне не очень нравятся», — Герман показал покачиванием головы вперед. «Расслабился, что тут скажешь». Наслаждаясь прогулкой и отдыхом, он не сразу обратил внимание, что за ними следят, и понял, что тут совсем что-то не то, когда в проулках и на перпендикулярных улицах исчезли люди. Хотя до этого сидели старики на лавочках, бегали дети, а тут раз и никого. Ну и вышедшая им навстречу компания мужчин от 20 до 35 лет, примерно человек 20, явно выглядели ну совсем недружелюбно, при этом полностью перегородив и так неширокую улочку. «Бегите!» — выкрикнул Герман. «А, что?» Глупые и несвоевременные вопросы. Шлеп. Раздался смачный шлепок по тугим ягодицам. Ай. Раздался сдвоенный вскрик. Видя тормознутость женщин, Герман резко повернулся, за руки развернул идущих прямо за ним под ручку Настю и Катерину, врезав с оттяжкой по задницам ладонями. Брысь. Рокочущий голос немедленно дал импульс к движению, и они побежали. Получившие по задницам, гневно успели глянуть на обидчика, и ухватив за руки по дороге замерших Айгуль и Марину, рванули в обратном направлении. «Чё вас так много-то?» Сузившийся взгляд оставшегося на месте Германа рассматривал достаточно резво двинувшуюся к нему толпу местных маргиналов, судя по их рожам и поведению. «Избейте его!» Никто переговоров проводить не собирался, так что настоявшего Германа сразу бросились, как подошли к нему достаточно близко. Не самая широкая улица, что не позволяло атакующим его людям броситься на него всей толпой. Не более 3-4 человек одномоментно. Толчок вперед и вверх. Первую тройку он перелетел, сделав сальто вперед, неожиданно оказавшись лицом к лицу со следующей группой своих обидчиков. «На, и тебе!» Удар правой ногой в прыжке с разворота и тут же обратный торнадо-кик с разворотом на 360 градусов. Двоим прилетело удачно, прямо в голову сразу, при ударе с разворота, а третий избежал дугового секущего удара, но словил второй удар, торнадо-кик носком кроссовка прямо в висок. Получившие удары ногами в голову, мало того, что были выведены из строя, так они еще из-за силы ударов, несмотря на то, что бежали вперед, были откинуты назад, на набегавшую толпу остальных подельников. Пока все пытались выбраться из кучи малы, Герман атаковал тех, кого пропустил под собой с самого начала. Ап! Мгновенный разворот назад, повторное сальто через ту же самую тройку, которые только начали разворачиваться к нему, как он опять оказался за их спинами. Ха-а! Мгновенный удар с разворота правой ногой. Первый, кому стопа правой ноги попала в голову, от сильного удара влетел прямо в рядом стоявшего, ударившись своей головой о голову соседа, и оба своими телами сбили третьего, кому повезло не получить удар, зато испытать все прелести веса от сбивших его с ног двух тел. Герман, раздался заполошный крик жены, да мать вашу, выругался Герман, увидев, что все четыре женщины отбиваются от двоих мужчин, которые ухватил за руки Катерину и Настю. Один из их преследователей успел съездить до рынка и отдать указания своим подельникам, а потом вернулся, присоединившись к первому, который следовал за группой туристов, не выпуская из своего поля зрения ни на секунду, и бегущие в их сторону женщины попали прямо им в руки, чем он не смогли не воспользоваться, раз так повезло. Образовалась большая куча мала на земле, но жаждущие их тел достаточно быстро должны были пробраться через своих пытающихся подняться подельников, ну кто был в сознании, быстрый взгляд по сторонам, прыжки вперед-назад, вроде бы все на одном месте, но тем не менее, он сместился на несколько метров назад, оказавшись рядом с домом, у стены которого стояли строительные леса из бамбука. На секунда и его нога врезалась в пересечение бамбуковых стволов на уровне живота. Кра-а-ка! Бамбуковые стволы разлетелись на щепы, заваливая из-за этого всю до этого устойчивую конструкцию прямо на улицу. Ой! Вздрогнула Катерина, когда что-то быстро проскользнуло между ее телом и стеной, близко находящийся от нее справа, при этом пытаясь вырвать свою руку от схватившего ее двумя руками какого-то мужика. Четыре сопротивляющиеся женщины и двое мужиков, пытающиеся их то ли тащить куда-то, то ли просто задержать, заняли всю улицу. Так что оставалось лишь. Герман воспользовался правой стеной, оттолкнувшись за метр от Катерины от стены правой ногой и проскользнув в небольшую щель между ней и девушкой. Тум! Правое выставленное колено попало прямо в голову тому, кто держал Катерину, сразу выбыв из общего дурдома. Голова второго только начала поворачиваться к Герману, как тот заметил нож в правой руке отморозка, державшего левой рукой за правую руку жену. Ножом тот пытался запугать женщин, чтобы они прекратили сопротивление, пару раз успех махнуть перед лицом смертельно напуганных Насти и Катерины. «А-а!» – заорал владелец ножа, когда нога Германа вдребезги разнесла его левый коленный сустав, затем захват руки с ножом, выворот на болевой, удар снизу в локоть, с одновременным ударом правым коленом в челюсть рухнувшего на колени урода. Руки дернулись к поникшей на грудь голове, желая свернуть чью-то поганую шею, но, Герман, вскрик Марины, с испугом глядевшую назад, где наконец, пробравшись через завалившиеся бамбуковые стволы, продралась основная толпа их преследователей. «Сука!» Руки отдернулись от головы, не успев свернуть шею. «Бегом!» Заорал на женщин Герман, а сам опять развернулся к приближающемуся сзади шуму, бегущей к нему толпе. Пришлось встать насмерть. Т.К. Была опасность, что-то кто-то проскочит мимо него, догонит женщин, а этого он не допустит в любом случае. Узость улицы ему помогала, а выступы на стенах домов, заборы и строительные леса позволяли ему достаточно эффективно противостоять толпе, не давая им прорваться мимо него. Вроде пару десятков секунд, Но тут стало совсем весело. Неожиданно для всех в бок толпе из ворот домика вывалился дедок с тележкой, заполненной целой кучей разных ножей, тесаков и других разных колюще-режущих предметов. «Да вы издеваетесь!» Бандиты ни секунды не раздумывали, похватав в руки колюще-режущие предметы. Уклонение от удара кончиком ножа прямо в лицо, пока он выводил из строя двух противников, уложив одного ударом правой ноги в грудь, а второму влепив кулак в челюсть. «Мать!» Неожиданно, пока он уворачивался и отбивался от наскакивающих на него бандитов с различным вооружением, ножи, тесаки, серпы и что-то наподобие мачете, уперся спиной в что-то твердое. Быстрый взгляд назад, а там стол, с какого-то хрена, стоявший прямо на улице рядом со стеной дома. Пичты, молодой таец, идущий рядом с чуть более взрослым парнем, только что вышли из дома, а потом повернули за угол и внезапно увидели, что на улице идет натуральный бой. «Стой, паном!» Ухватил за плечо своего готового сорваться с места друга более взрослый. «У них ножи!» На одного европейца, крутящегося будто юла, использующего в качестве подручных средств стол, строительные леса и даже стены, отталкиваясь ногами, руками и даже телом, нападали больше десятка человек. Получая тумаки и мощные удары из общей свалки, выпадал то один, то другой, но все равно лезли и лезли на парня, пытаясь подрезать, ткнуть своими железками его тело. Во время всех этих кульбитов Герман успевал отслеживать обстановку, видя появившихся зрителей, а также то, что девчонки выбегали на большую улицу. Нанес очередной удар ногой особо борзому прямо по лицу и резко стартанул в противоположном направлении. Не добежав до женщин метров 10, опять развернулся и встретил поредевшую толпу, человек 8. Остальные валялись на земле или ковыляли в его сторону. «Ах ты, падла!» Все-таки их было многовато для него одного, и Герман пропустил удар рукой с ножом. Воткнувший ему нож в районе печени бандит недолго радовался своему кратковременному успеху. На, удерживающая нож рука была сломана в двух местах сдвоенным ударом руками, и мощнейший удар коленом в голову не успевшего заорать от боли агрессора. Раздались звуки полицейской сирены. Айгуль вызывала по телефону полицию, как только они оказались на оживленной улице, со страхом прислушиваясь к крикам, несущимся с той улицы, где остался Герман. Наконец-то, выдохнула облегченно Настя, а за ней Кристина с двумя другими женщинами. «Да ты-то куда лезешь?» Прямо под ноги взвизгнувшим женщинам вылетело согнутое в поясе тело, пойманное на болевой прием за руку с ножом, отторгнутое сильным ударом плечом в грудь, а потом получившее мощный удар ногой в живот. Благо расстояние было оптимальным для этого удара. За ним почти сразу выскочил Германа, развернувшись лицом к только что покинутой им улице, готовясь к любому продолжению. Правда, все больше зверей от того, что нападающие применили холодное оружие, готовясь глушить их наглухо, припомнив кое-что из изученного у Петрова и старика. На свидетелей было уже наплевать. Сунан сегодня опять дежурил, по одной из причин, которую бы никому под страхом смертной казни не рассказал. И тут неожиданный вызов из района неподалеку от цветочного рынка. Сообщение о групповом нападении и применении холодного оружия. Только этого им не хватало. Он прыгнул в одну из патрульных машин на переднее сиденье и в составе еще нескольких полицейских автомобилей под звуки сирен понеслись в сторону цветочного рынка. Через 5 минут, благо было недалеко, они были в районе предполагаемого преступления. Выскочив одним из первых из машины, Сунун выхватил из кобуры свой пистолет и направил его на неизвестного, который в этот момент двумя хлесткими ударами кулаков вывели из строя одного из нападавших, то ли слишком тупого, то ли слишком смелого, не сбежавшего при звуке сирен, а пытающегося достать ножом своего противника. «Руки вверх! Полиция!» Сунун не совсем понимал, как именно реагировать, но перевел пистолет на оставшегося на ногах. «Офицер!» — раздался крик Айгуль. «Он ни в чем не виноват. Это гость нашей страны. Прекратите!» Герман от греха подальше развел согнутые в локтях руки в стороны, показывая свой миролюбивый настрой, не желая провоцировать полицейского на стрельбу. Сунан с удивлением узнал вчерашнего русского, который побил нескольких бойцов тайского бокса, а теперь опять подъехали еще несколько полицейских машин, откуда выскочили сотрудники полиции в форме, не совсем понимая, кого задерживать. Хорошо, что Айгуль быстро ввела в курс Сунана, бывшего здесь старшим, а тот показал своим коллегам, кто тут преступник, а кто жертва. Это было красиво, Панам внимательным взглядом провожал отъезжающие машины полиции от места произошедшего происшествия. «Не спорю», — вздохнул рядом Пичтый. «Подойти они побоялись, но до самого приезда полиции наблюдали с безопасного расстояния за избиение одним европейцем целой кучи нападающих на него с холодным оружием». Интерлюдия. В 2002 году начнутся съемки фильма, который в 2003 году выйдет под названием «Онгбак. Тайский воин», в главной роли будет Панам Ерум, взявший псевдоним Тони Джа, а друга главного героя сыграет его реальный друг по жизни, Пичтый Вангкамлаа. И этот фильм завоюет не только Азию, для рынка которой он был изначально выпущен, но прогремит на весь мир, собрав хорошие кассовые сборы для подобных фильмов по всей планете. Произошедший бой не на жизнь, а на смерть в 2001 году на неприметных улочках Бангкока был полностью реализован в сценарии, а потом поставлен режиссером в этом фильме, где Тони Джа в роли главного героя попытался повторить то, что они оба с другом увидели тогда, 2 года назад. «Понятия не имею», – пожал плечами Герман, в очередной раз ответив на вопрос полицейского. Наронг, зашедший в кабинет, выслушал ответ русского допрашивающему его полицейскому, который перевела Айгуль, пристально глянул на этого европейца и вышел из кабинета. В полицейский участок было доставлено 14 человек в различной степени побитости. 6 увезли под конвоем в городскую больницу, с различными переломами конечностей. «Как-то эти русские начинают меня напрягать», — сказал Наронг, сидя в своем кабинете, где находились Сунан и Раттана, принесшая видеокассеты с записями, которые смогли найти. Пока группа русских двигалась по оживленным улицам, то можно было проследить их путь следования по видеозаписям, но не тогда, когда они решили срезать через мелкие улочки. Там с камерами было совсем никак. И все, недовольный начальник смог увидеть только те 2 момента, когда один из бандитов был выкинут на улицу ударом ноги, а потом второй с ножом уложен 2 ударами по голове. Ну, если не считать 6 покалеченных и всех остальных, что доставлены, то все, пожал плечами Сунан. «Эффективно действует этот русский», — сказал Раттана. «Столько местных хулиганов и сразу все нам». Раттана очень недобро глянул на нее Наронг. «А что?» — она сделал ничего не понимающий вид, под не самым одобрительным взглядом Сунана. «Ладно, заканчивайте допрос и выпроваживайте их». Так и клокочущий недовольством начальник решил заканчивать с русскими. «А Фума привезли?» — спросил он у Сунана. «Скоро должны привезти». «Это кто?» Герман очень внимательно смотрел на вошедшего в полицейский участок колоритного персонажа. Мужчина лет 40, достаточно мощная фигура, одетый в дорогую одежду, в окружении парочки мужчин лет 30, сопровождаемые 2 офицерами полиции. 5 минут назад его выпустили из комнаты допросов, а теперь он сидел на скамеечке с Айгуль, дожидаясь, пока закончит оформлять документы. Женщин он отправил с водителем в отель, чтобы они успокоились, а то трясло всех одновременно, обещавшись приехать, как только, так сразу. «Это мистер Фум Чин Наронг», — ответила Айгуль. «Если перевести имя Фум на русский, земля, Хаэм, интересные у них тут имена», — хмыкнул Герман. «Большая часть тайских имен – это значение чего-либо», — добавила Айгуль. «Земля, значит. О, как созвучно-то, действительно, кому-то надо заземлиться, вроде бы про себя, да и для себя», — сказал тихо Герман. «Что?» — Айгуль смотрела на него. «Да так, ничего». Айгуль очень подозрительно посмотрела на Германа. Склоненная к правому плечу голова, сузившиеся глаза, когда он смотрел на Фума. И все бы ничего, но она чуть не физически ощутила исходящую от него незамутненную, но тщательно скрываемую ярость и жажду крови. Так ее во всяком случае показалось. Мистер Фум, шедший по коридору, почувствовал, будто в затылок ему что-то толкнуло, а кожа буквально зазудила под волосами. Он обернулся и увидел взгляд, тяжелый взгляд молодого парня европейской внешности. Тот, не отрываясь взгляда и не мигая, уставился прямо ему в глаза, и ощущения от этого взгляда были не самые приятные. Показалось, что он будто целится в него. «Кто это?» Фан не удержался, обратившись к сопровождавшему его адвокату. «Если не ошибаюсь, это тот, кто наших ребят покалечил». Адвокат сам глянул на стоявшего и пристально смотревшего на них европейца. «Он русский. Пусть посидит 2 дня», — говорил Наронг. «Послезавтра его выпустим. Уроком ему будет». Фактически, предъявить господину Фуму Чин Наронг было нечего. В самой потасовке он, конечно, не участвовал. В ней принимали активное участие его люди. Все до одного работали на него, но ни один не признался, что нападение на русских туристов произошло по его приказу. Наронг Чакрит, прекрасно понимавший, что местному преступному главарю нечего предъявить, решил немного проучить его, подержать двое суток, что позволял закон, в местной тюрьме при полицейском участке. «Да как вы смеете?» – возмущался один из адвокатов мистера Фума. «У вас нет доказательств», – не меньше злился второй адвокат. «Никто из свидетелей и потерпевших не показал на него. Значит, послезавтра вечером мы его выпустим», – невозмутимо отвечал им Сунан, заковывавший в наручники господина Фума, при этом в глубине души испытывая определенную радость от такой, в общем-то, мелкой пакости со стороны своего начальника. Через две минуты господин Фун был водворен в одну из камер на четырех человек, где его очень уважительно встретили его же подчиненные. Все остальные камеры были просто забиты полностью, большей частью сегодняшними дебоширами. О задержании местного авторитета Герману сообщил Айгуль, который об этом лично сказал начальник полицейского участка, разводя руками, заявивший прямо в глаза, что у него просто связаны руки и он не может на каких-то простых подозрениях задержать уважаемого в Бангкоке человека, но заверив их, что два дня господин Фун Чиннаронг проведет в гостях у полиции. Глава 8. Герман, ты как? Выражение лица Германа совершенно не нравилось Роману. Разозлили. Сильно. Совершенно спокойно ответил тот. А может не надо? Роме стало страшновато. Он знал это выражение и холодный взгляд. «Ты о чем, Рома?» Повернул к нему голову Герман. «Герман, вот ты!» Роман замолчал, видя вроде бы недоуменный взгляд своего друга и начальника, только вот внутри глаз будто бездна разворачивалась. Все бесполезно, его просто не переубедить, и он уже решил для себя что-то, и это мало кому понравится, да вообще никому не понравится. «Блин, как уходить будем?» Рома в очередной раз начал продумывать варианты отхода из этой страны. Что-то пока ничего конструктивного в голову ему не приходило, а то, что Герман совершит какую-то дичь, он был уверен на 100%. Алекс просто молчал, переводя взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что у Германа в голове, а также то, что Роман предпримет по этому поводу. Хотя, как остановить Германа, это отдельный вопрос, скорее всего нерешаемый, но... Мужской частью коллектива они сидели рядом с бассейном в шезлонгах под большими зонтами, обсуждая произошедшее вчера. Дамы отходили от вчерашнего, собравшись на одном диване в доме Романа и Марины, что-то тихо обсуждая и заедая стресс с привезенными фруктами и другой едой из ресторана отеля. Пока его друзья переглядывались, Герман думал, найдут его пробитую ножом футболку или нет, которую он скинул на той улочке. Какое-никакое, но количество его крови на ней было. Но это можно было списать на чужую кровь, а вот конкретную дырку, а потом отсутствием на его теле повреждений в районе разреза, это было бы очень трудно объяснить. Да уж, вчерашнее приключение кого угодно могло вывести из себя. Роман чуть не рванул в полицейский участок, когда приехали женщины в не самом радужном состоянии. Звонить им из полиции Герман запретил, чтобы не волновать мужей. Нет, это нападение бесило больше всего. Женщины были сильно испуганы, так что даже отель вызвал по своей инициативе своего врача, который их осмотрел, но не нашел ничего криминального, посоветовав им больше отдыха и положительных впечатлений. Советчик, хренов, кто-то решил, что может просто так и без последствий напугать любимую женщину и дорогих ему женщин. Ну так он сильно удивится тому, каков будет обратный ответ, ведь в эту игру всегда можно играть вдвоем. Тем более, что со слов начальника полицейского участка, почти все, кого задержали, были подчиненными этого достопочтимого господина Фума. И на почти на каждого имелась информация, что помимо дел с наркоторговлей и проституцией, они занимались убийствами. А на наивный вопрос Айгуль, почему они все еще на свободе, ей сказали, мило улыбаясь, что те, на кого были доказательства, гниют в местных тюрьмах, а на этих, ничего нет. Айгуль. Неожиданно для всех, Герман поднял телефон с рядом стоящего небольшого столика и набрал номер. «Мне на час-два нужна машина. Хочу съездить в город». «А ты куда?» – осторожно спросил Роман, наблюдая за тем, как Герман собирается. «Надо кое-чего в городе купить». «Я быстро», – Герман пошел в сторону стоянки, куда скоро должны была подъехать вызванная им машина. «Скоро вернусь. Блин, вот ведь», – поморщился Роман. «Как думаешь, он куда?» Не удержался Алекс. «Хрен его знает. Будем надеяться, что город и люди не пострадают», не совсем уверенно ответил Роман. Через полтора часа оба облегченно выдохнули, когда вернулся Герман, с совершенно спокойным лицом. И вроде было тихо, так что они немного успокоились. Около 02:30. Бангкок. Городская больница в Бангкоке была всего одна, так что найти ее было не так уж сложно. Да еще при наличии карты, взятой им на ресепшн отеля еще в первый день их отдыха. «Палата 307», — ответила ему заспанная женщина на стойке для приема посетителей на первом этаж, владевшей очень неплохо английским языком. Не сразу, но она поняла, что вызов курьера доставки в такое время достаточно странен, но устав от сегодняшнего суточного дежурства, она махнула на это рукой. «Да уж, страна непуганных идиотов», — подумал Герман, когда получил нужную ему информацию под видом доставщика еды. Их было не так много. Этот бизнес только начал развиваться, но редкие доставщики уже шныряли по Бангкоку. Сагда только вышел из отдельного туалета в его VIP-палате, кое-как передвигаясь на костылях, с помощью которых мог обслужить себя сам. Отнесшись совершенно отрицательно к возможной помощи от нанятой для этого санитарки, никто и подумать не мог, что ночью в больницу может кто-то проникнуть с недобрыми намерениями, так что никакой охраны ни на входе в больницу, ни у палаты Сагды не было. Так что это был просто праздник какой-то. Сагда никак не ожидал, что его схватит будто стальными пальцами за шиворот пижамы, потом развернуть и с силой ударит в живот, будто в него машина врезалась. Такой силы был удар. Стукнулись об пол выпавшие из его рук костыли, а чемпиона с глухим шлепком прижали к стене, так что она немного вздрогнула. «Ты Фума знаешь?» Вопрос был задан на английском языке, но имя Фум вызвало однозначную реакцию, так что ответа не потребовалось. «Знаешь», утверждение было однозначным. Сагда попытался, действительно попытался с испуга ударить правой, а потом и левой рукой по черному шлему, но тот лишь наклонился в сторону ударов, так что на кулаках тайца появилась кровь и порванная кожа, а потом очередной мощнейший удар в живот, а затем «А-а-а!» Крик пациента был слышен на всем этаже, одной ноги мало, так что чемпиону доломали вторую, да и здоровые руки ему точно не нужны. Герман с чувством выполненного долга покинул больницу, ведь у него еще были дела. Еще днем он купил черные джинсы, черные кроссовки и кое-что еще в одном местном, маленьком магазинчике. Все тайландского производства и паршивого качества, но ему на это было наплевать. Да и ему все это надо на одну акцию. Сейчас он горделиво ехал на местном распространенном транспортном средстве. Тук-тук, трехколесный мотороллер с кабиной для пассажиров, купленный у местного товарища за небольшую сумму и оставленный на одной из стоянок неподалеку от отеля. Повезло, что хозяин этого транспортного средства был еще тем понтярщиком. Ездить на этом чуде местного автопрома в дорогущем для этого средства шлеме, интеграле, дорогого стоит. И где купил, да и зачем он ему при езде на тук-туке? Большой вопрос. Правда, сука, опять не его размера, зато черный. Все как он любит, так что можно и потерпеть. Вот и здание знакомого местного одноэтажного полицейского участка. Такое ощущение, что он сюда будто на работу ходит. Начало раздражать. Где-то около 3 утра, так что самое волчье время или час волка, как раз то, что надо для исполнения им задуманного. Отрывающиеся туристы и местное население в вечернее время начинают разъезжаться по домам, заканчивая пьянки и гулянки. Как раз в это время у полиции наиболее жаркое время, которое закончится ближе к 4 утра. Времени мало, но он надеялся уложиться за короткий промежуток, если получится. Хотя, конечно, все это полная глупость, именно то, что он сегодня задумал сделать, и Петров с их заслуженным пенсионером СМЕРШа ему бы всю плешь проели за такие безграмотные и непрофессиональные действия. Но слишком сильно его разозлил местный преступный элемент, да и время поджимало. Днем они улетают обратно, так что стоило поспешить. Придется действовать шумно, но по-другому вряд ли получится. Но раз уж местные бандюганы сами любят пошуметь и применять холодное оружие, то им в полной мере достанется то же самое. Он угадал со временем, как раз от полицейского участка рванули, по-другому не скажешь, 2 полицейские автомобиля куда-то на вызов. И кроме 2 оставшихся машин больше ничего не было. В прошлые посещения Германом этого полицейского участка у здания на парковке стояло больше 10 полицейских авто. «Мистер, чем я могу вам помочь?» Сидевший офицер за длинной стойкой, отделяющий примерно 2/3 большого помещения от входа, рядом с которым были сосредоточены вдоль стен лавки для посетителей, заинтересовался вошедшим человеком в мотоциклетном шлеме и одетым во все черное. Посетителей в участке не было, что было достаточно странным, но тем не менее, Это было именно так. Ну и хорошо, меньше шуму и сутолоки. Конечно, не подскажете, а как пройти в тюремный блок? Человек в шлеме подошел близко к стойке и задал странный вопрос. Офицер вопрос понял, Т.К., он был задан на английском языке, который полицейский достаточно неплохо знал, с учетом его использования многочисленными туристами из Великобритании, обожавшими отдых в Таиланде. Непроизвольно, голова полицейского повернулась в сторону коридора, уходящего из этого помещения вглубь полицейского участка. «Не, так делать не надо», – пробормотал себе под нос Герман, увидев дернувшуюся руку насторожившегося офицера к кобуре на поясе. «Бам!» Перегнувшийся через стойку незнакомец мигом выдернул офицера со стула, а потом шлем врезался прямо в лоб полицейскому, выпущенному из рук и бессознательно упавшему на стул, а потом на пол. Собака. Помимо ушедшего в нирвану полицейского в помещении было еще два офицера. Один сидел на стуле за соседним столом, а второй стоял рядом с ним. Стоявший почти успел выдернуть из кобуры табельный пистолет, но времени ему все же не хватило. Тум. Просто не получилось. Т.К., перепрыгнувшая через стойку тело, выбросила правую ногу вперед. Офицер будто вспорхнул и спиной врезался в стену с глухим ударом. Второй только успел это сказать, когда последовательно получил два боковых удара обеими руками, в челюсть, и потерял сознание. Ну как-то так, отряхнув руки будто от грязи, Герман нахально направился в сторону коридора, куда был брошен взгляд потерявшего сознание одним из первых полицейского. Изначально широкий коридор с несколькими закрытыми дверьми по сторонам, неожиданно повернувший под прямым углом, затем без всяких дверей еще метров пять по прямой и опять поворот под прямым углом и еще один. «Да кто так строит?» – возмущался Герман, бормоча в шлеме. Как-то его эти коридоры начали бесить, однако, и наконец коридор вывел его в прямоугольное помещение, метров 20 по квадратуре, откуда дальше шел еще один коридор с хорошо видимыми решетками в стенах, а вот и тюремный блок. Перед проходом в следующий коридор справа от него стоял стол, за которым сидели два человека в форме. Судя по всему, это полицейские, что охраняли заключенных. «Ты кто?» – не понял один из двоих охранников, сидевших за столом. «Здесь нельзя находиться гражданским лицам. Стой, немедленно!» – выкрикнул второй охранник, а потом оба стали резко вставать, потому что неизвестный в шлеме никак не отреагировал, а быстро двинулся к ним. Бах! Стол, за которым сидели офицеры, врезался в колени почти вставших полицейских, а затем раздался глухой сдвоенный стук. «Не, ну нормально получилось!» Посмотрев на дела рук своих, Герман удовлетворенно кивнул, а потом подошел к странноватой мешанине из металла на правой и левой стороне коридора рядом со столом. Громоздкая конструкция из шестеренок и деталей, от которых в сторону решеток шли два длинных металлических прута. Какая у них интересная система, однако, вживую никогда подобного не видел, но система запора дверей и камер напоминала когда-то видимое им в американских фильмах про тюрьмы. Наверное, так, раздался лязгающий звук. Запорные языки, через длинную и запутанную систему металлических прутьев вышли из пазов, открыв двери по обеим сторонам коридора, отъехав в сторону по специальным полозьям на стене и поле. Чуть не забыл, он подошел к двум бессознательным телам офицеров, которых незатейливо вырубил. От неожиданного и сильного удара по ногам столом, пнутого им же, они непроизвольно склонились вперед, а он, ухватившись за их головы, резко свел руки, вытащил из кобур оружие, что полицейские не успели достать, а потом за несколько секунд разобрал обе беретты 92 на части и веером бросил на пол помещения. Так-то лучше будет. Затем обе руки нашли за спину, а ладони опустились на две рукоятки, а потом раздался еле слышный шипящий звук выходящих клинков из ножен. Нет, ну огнестрельное оружие в этой стране почти не продавалось, но вот холодное, на любой вкус и цвет. Этот магазинчик он приметил еще в прошлые вылазки в город. Там торговали посудой и различными колюще-режущими бытовыми предметами. И когда он днем зашел в эту лавку, то очень удивился, когда среди нескольких десятков ножей на разный вкус и цвет увидел два выкованных кузнецом. На лезвие были характерные следы клинка, ну очень сильно похожих на вишню по форме лезвия, только более массивные и чуть больше по размеру. Рукоятки легли в руки как влитые, остренькие. Блин, ну да, проверить заточку одного из клинков на своей же руке было глупым. Подострейший, заточенный будто бритва сталью мясо на внешней стороне большого пальца мгновенно разошлось, но почти тут же затянулось на глазах. «Не, ума нет, в аптеке не купишь», — проворчал себе под нос, ругаясь сам на себя. Очень хотелось испытать клинки в больнице, но там больные, медперсонал, может и родственники, да и смерть чемпиона могла поднять такой шум, что действительно бы пришлось уходить вплавь. И здесь использовать холодное оружие, не сказать, что очень умная идея, но какая есть. Да и тут он его использует против тех, кто имел наглость орудовать им, так что воздастся им в полной мере, и той же монетой. Тут из проема одной из камер выглянула чья-то всклоченная голова. Один из заключенных не спал, так что очень удивился, когда посреди ночи открылась дверь. Вот и выглянул, чтобы посмотреть. Он, любопытный, мгновенно нырнул обратно, прыгнул в свою койку и закрылся полностью одеялом с головой. Черная фигура в шлеме с двумя клинками в руках, а также повернувшийся именно в его сторону визор шлема, послужила срабатыванием внутреннего желания выжить, ну хотя бы попробовать это сделать. «Любопытный какой», — посетовал Герман. «Не, как-то тихо», — он был недоволен. Руки разошлись в стороны, а потом клинки коснулись рычагов системы запоров. Раздался мерзкий громкий звук скрежещущего металла о металл. «Ну так-то варварски с ножами обращаться, это не есть хорошо». Но сильно на лезвие он не налегал, да и нужны они ему только на эту ночь. Камер немало, а бегать и искать нужных людей было лень, да и время поджимало. Вырубленных им полицейских могут обнаружить в любой момент. «Господин Фум, господин», — за плечо главаря осторожно потрясли. «Что, а ты?» «А-а», — Фум узнал одного из своих подчиненных. «Что ты хочешь?» «Послушайте». Тот предостерегающе поднял руку вверх. По тюремному помещению раздавался гул просыпающихся заключенных, которые никак не могли понять, что происходит. И тут еще мерзкие звуки скрежета металла об металл, терзавшие слух. В камере, где находился господин Фум, а также его люди, все сосредоточились у открытой двери, но выходить остерегались, не понимая, а что собственно происходит. «О, не, не тот», — констатировал Герман, глядя, как из камер стали осторожно выходить люди. Натыкаясь на большую черную фигуру в коридоре с ножами в руках, народ замирал. Кто-то сразу прятался назад, таких было большинство, а кто-то, видя, что фигура немного отстранялась в сторону к стене, протискивался мимо нее, с испугом поглядывая на обнаженные клинки. «О, а тебя я помню», — выбежавший из ближайшей камеры таец, вчера особо активно тыкавший в него здоровенным ножом, больше похожим на мачете, показался не особо вежливым. Как-то бесстрашно пробегая мимо стоявшего у стены Германа, он попытался зарядить ему кулаком правой руки по шлему. «И что за идиоты?» — посетовал Герман, не понимавший, как можно так делать, если руку можно легко сломать о жесткий пластик. Идиот не попал, хотя очень старался, потому что безвинно атакованный присел, сдвинулся влево и на пару шагов вперед, пропустив пробежавшее мимо тело, которое, не сделав и пары шагов, упало на пол. Раздался хрип, а потом человек дернулся пару раз и замер. Из-под тела в районе груди, подмышки и на спине над поясницей показалась быстро распространяющаяся темная жидкость, кровь, щедро льющаяся из середины груди, подмышечной ямки и в районе печени на спине. Три удара, острие клинка в правой руке в солнечное сплетение, совокупность нервов в районе верхней части брюшной полости, в подмышечную впадину в нервный узел и удар обратным хватом в печень, пробивший ее насквозь. «А-а», — тут выскочил еще один из камеры, поперший буром на Германа, с вытянутым руками, собираясь обхватить его, а потом повалить на пол. «Обнимашки не для нас», — вскочить и оттолкнуться от левой стенки коридора левой же ногой не составило труда, а потом оказаться за спиной любителя нетрадиционной любви, благополучно миновав его объятия. А тот еще в момент падения на пол был уже мертв. Удар обратным хватом клинка в правой руке в основание черепа, с фатальным повреждением головного мозга. Рожа этого тоже оказалась знакомой по вчерашней свалке. «Надо бежать», — выкрикнул подручный Фума, выглянув в коридор и увидевший убийцу, явно пришедшего за ними, за спиной которого лежало уже несколько тел. Правда, куда, не совсем понятно, с учетом того, что можно было бежать в направлении выхода на улицу, где выгуливали заключенных днем. Но там не было возможности выбраться из-за глухих стен, а также колючей проволоки наверху стены на решетке, что полностью закрывало двор сверху. Ну или в сторону выхода из полицейского участка, только там был неизвестный в шлеме с оружием в руках. Тревога, тревога. В этот момент в участке появился один из выезжавших на пьяную драку патрулей, в количестве двух человек и обнаруживших то, что их коллеги валяются на полу без сознания. и тут же раздались плохо слышимые крики из тюремного блока, что создавало совсем ненормальную обстановку в здании. Что за оставшийся сегодня на внеочередном дежурстве Сунан подскочил со стула, когда начался весь этот тарарам. «Бежим!» Сидевшая и работавшая с документами Раттана за соседним столом, бросилась к сейфу, открыла его и вытащила с нижней полки Беретту 92, свое служебное оружие. Оба сегодня дежурили на сутках, поэтому разбиралась с различными бумажными делами, когда прозвучало сообщение об угрозе. И они выскочили из кабинета, напоровшись на своих коллег в коридоре, ничего не понимавших и пытающихся разобраться с непредвиденной ситуацией. Тем более, что бежать куда-то сломя голову никто не собирался. Что случилось? Потребовал Сунану одного из сослуживцев, являясь сегодня старшим офицером в участке на ночном дежурстве. Нападение. Выпалил тот, держа в руках пистолет. Трое наших сотрудников подверглись атаке. Двое без сознания. Третий пришел в себя, но толком не соображает. Лишь сказал, что был один нападающий в мотоциклетном шлеме. Спросил про тюремный блок, а потом избил офицеров. Дерьмо. Выругалась Раттана, стоявшая рядом. Что делаем? В тюремный блок надо идти, ответили ей, только большой глупостью было попытаться вырваться на свободу через полицейский участок. Тем не менее, особо одаренные нашлись, были отловлены всполошившимися полицейскими, когда придурки выбежали по коридору прямо на них. Их стали растаскивать по кабинетам, допрашивая на предмет происходящего, а те стали один за другим говорить о неизвестном, что уже убил несколько человек, используя холодное оружие. Часть из них находились в натуральной панике. Несколько задержанных просочились за спиной Германа, который двигался в сторону территории для прогулок. И так получилось, что камеры для задержанных, где находился Фум и большая часть его подельников, оказались самыми дальними. Быстрый взгляд внутрь камеры, и Герман следовал дальше, не обращая больше внимания на пытающихся сбежать из полицейского участка. Нужно отдать должное, что подручные Фума оказались не робкого десятка. Не выходя, их камер начали перекликаться, а потом выскочили одновременно в коридор из своих камер прямо перед Германом. Глава 9. «Ну давно пора», — хмыкнул Герман, увидев это столпотворение в коридоре, а потом бросился вперед. Пора было проверить то, чему его обучали Петров с их ветераном, а именно на живому бою, направленному на быстрое и эффективное выведение противника, максимально быстрое и без красивых поз и движений. Хотя, Герман мог поспорить с этим, имея свои преимущества. Не идя в прямое столкновение с толпой, Герман уходил от сыпавшихся на него ударов, сдвигаясь то вправо, то влево, работая практически только одними клинками. Трое из атаковавших его почти ничего не успели понять, как попадали на пол, получив по несколько ударов ножами в уязвимые и болевые точки, заливая пол своей кровью. Благо коридор был не настолько широк, чтобы они его просто задавили массой. Не более двум-трем нападающим получалось одновременно атаковать его. С ножами все оказалось все быстрее и смертоноснее, так что Герман решил подключить эффектность к первоначальной простоте работы клинками. На любимый удар с разворота правой ногой назад в прыжке, и атакованный смел с собой двоих стоящих позади него. И тебе. Второй попался на такой же удар, но со мгновенной сменой ударной ноги, левой, добавив хаоса к происходящему в коридоре и свалке из людских тел. Упускать такой момент Герман собирался, поэтому прыгнул вперед в самую кучу малу, внося еще больший хаос, без остановки работая ножами, мгновенно меняя хватку и направление ударов. Не понял, согнувшемуся в поясе человеку нож воткнулся снизу под челюсть, пробив язык, небо и войдя в мозг, упершись острием в свод черепной коробки, а потом клинок был освобожден, ударом правого колена в ту же самую челюсть. Позади него лежали на полу тела, а ошеломило его немного то, что в двери, выводящей на площадку для прогулок, мелькнули четверо убежавших от него, во главе с Фумом. Вот так, да, и ожидая подлянок со стороны бандитов, Герман выкатился вперед на улицу, сделав длинный прыжок вперед, а потом выпрыгнул вверх и тут же нанес несколько ударов ногами по сторонам, толком не видя, а больше действуя интуитивно и на звук. По двоим попал, а вот третий успел уклониться, ударив в ответ Германа правой ногой прямо по корпусу, за что получил в ответ удар с разворота локтем в голову, а потом резанную рану на шее в районе сонной артерии. «Ты чего, дурак?» – возмутился Герман, успев поймать на клинки второго, а третий в это время неожиданно бросился ему в ноги, сжав своими коленями его ноги, а руками обхватив за пояс, при этом, вцепился зубами в правое предплечье зубами. Крак. Нож в левой руке сверху вниз пробил свод черепа, укусившего его. Хрусть. Раскрошилась челюсть ненормального от сильнейшего удара правым коленом в челюсть снизу. Смазанное движение, и Герман успел увидеть, как главарь бежит от него по коридору в направлении основных помещений полицейского участка. Господин Фум оказался очень осторожным, поэтому не стал ожидать прибытия убийцы, а спрятался у входа, прижавшись к стене, и увидев, что его подчиненным режут будто куриц, он со всей возможной прытью бросился куда подальше. «Догоню, хуже будет. Блин, чё так грязно-то?» Озлобленному Герману не очень хотелось ступать по некоторым участкам пола, обильно залитых кровью, вытекающие из распластанных тел. «Не моют, падлы, совсем разленились». Поморщился, а потом воспользовался стенами в некоторых местах, пробежав прямо по ним с разбегу почти горизонтально полу, используя свою скорость и физические возможности, чтобы не ступать прямо по лужам темно-бордовой жидкости. Сунан очень осторожно продвигался вперед по коридору к тюремному блоку, сжимая пистолет в правой руке, осторожно продвигаясь в сторону тюремного блока, слыша позади напряженное дыхание второго человека. Сидеть и просто ждать было бесполезно, поэтому Сунан принял решение выдвинуться в сторону тюремного блока с одним из коллег. Остальные остались охранять 7 сбежавших заключенных в нескольких кабинетах. Больше содержать их было негде. Всего в участке сейчас находилось 6 полицейских, вместе с ним и Роттоной. Остальные 5 экипажей находились на местах других происшествий. И когда они приедут, было совсем непонятно. Роттоне, рвущейся идти с ними, было строжайше приказано, пришлось даже наорать на нее, сидеть в одном из кабинетов и шагу из него не делать. Она обиделась и надулась. Но Сунану в данном случае было совершенно наплевать на ее обиды. Слишком она была для него. И чего спорили. Все быстрее бежал Герман, ощущая близость своей цели. Каким удобнее, тем и работай. Почему-то неожиданно вспомнив, как Петров с Глотовым до хрипоты спорили со стариком по поводу способов удержания ножа при работе. Обычным или обратным хватом. Вот ему обратный больше понравился. И вообще, если применить, у Сунана от адреналина, выброшенного надпочечниками, натурально стучало в ушах, так что он просто не слышал толком ничего, и когда из-за ближайшего поворота на него выскочил господин Фум, то он опешил, но быстро сориентировался. «Стоять, руки!» — крикнул Сунан, немного напрягшись, услышав позади щелчок снятого предохранителя коллегой. «Дружественный огонь, он такой, непредсказуемый!» Смертельно испуганный Фум резко затормозил, из-за уставившегося ему чуть ли не в лицо пистолета, разрываясь между желанием немедленно бежать, но и боясь выстрела. «Уйди, дай мне пройти, там убийца», — орал он, брызгая слюной. Мистер Фун был совсем не похож на того дородного и представительного господина, что был вчера. Перекошенное от испуга лицо, трясущиеся губы и смертельный ужас в глазах. Попался. Спина убегающего Фума мелькнула и скрылась за очередным поворотом, а до него было рукой подать. Так что, упс, за спиной перепуганного бандита будто из ниоткуда появилась фигура в черном и шлеме. Секунда или две, но Сунан успел заметить чуть отведенный от предплечья клинок, полностью покрытый темно-бордовой жидкостью. Герман почти догнал гаденыша, когда тот завернул налево за поворот, а он резко оттолкнулся ногой от правой стены и вот-вот должен был схватить Фума, за счет набранной скорости. И тут главарь, вставший на месте, а за ним, старый знакомый, блин. Сунан задергался в прямом смысле слова. Надо стрелять, но перед ним стоит Фум, замерший между полицейским и находящимся за ним убийцей. Пистолет задергался, пытаясь поймать человека в шлеме и не попасть в Фума. Стрелять хоть и в бандита, но безоружного, Сунану не позволял долг и совесть. Его коллега услышал и понял, что происходит что-то совсем неприятное для всех, но не стал дергаться. Перед ним находилось несколько человек, так что стрелять было в принципе нельзя. Смазанное, почти неуловимое взглядом движение. И Сунан увидел, что на коже горла, попавшего между двух огней Фума, появилась красная полоса, а потом ему в лицо неожиданно брызнуло что-то горячее и с железистым привкусом, попав в немного приоткрытый рот. Удар правым коленом в спину, а потом вдогонку, удар с разворота правой ногой назад, придавая большее ускорение фактически уже мертвому телу, которое еще жило. Но это ненадолго. Непроизвольно и инстинктивно зажмурившийся Сунан ничего не успел понять, когда тело Фума будто прыгнуло на него, врезавшись грудью в его тело, ударившись всей массой, отчего оба сплетенных тела унеслись в сторону стены, хлопнувшись об нее. Коллега Сунана ничего не успел понять, но непроизвольно повернул голову в сторону пролетевших мимо него двух сплетенных тел, и только начал поворачивать голову в сторону потенциальной угрозы, как получил два удара в голову. Герман ухватил за шиворот потерявшего сознание полицейского, после двух сильных боковых ударов в челюсть, правой, левой, и швырнул его в сторону тюремного блока. И сделав не совсем красивый переворот через голову, тело полицейского шлепнулось на пол, не подавая признаков жизни. Раттана не послушалась Сунана, а двинулась за ним почти сразу, осторожно и тихо двигаясь позади него метрах в пяти. И тут из-за угла, куда недавно ушел Сунан и их коллега, раздались крики, непонятный шум, а затем под ее испуганным взглядом из коридора вылетели два тела, стукнувшиеся об стену, а потом отлетевшие по инерции назад. «Пора домой, в кроватку», — сам себе кивнул Герман, наблюдая валящиеся так и сплетенные тела на пол, как вдруг «стоять, руки». Из-за угла выскочила молодая девчонка, наводя пистолет на черную фигуру в шлеме.